Вечером после чая, когда мы еще сидели за столом, Ата вдруг сказала: «Как мне не хочется уходить от вас!» На глазах ее показались слезы, но она сделала над собой усилие и не заплакала. Все мы уставились на нее. «Как мне было хорошо у вас!» — воскликнула Ата. Лицо ее искривилось, и она вдруг сделалась до удивления похожей на Ермака. «Было!» Мысленно она уже ушла. Она грустно переводила глаза с одного на другого. Ата очень выросла за это лето и похорошела. Никто не давал ей ее 15 лет. Думали ей 17. Косы свои она подстригла. Волосы свободно падали на плечи. Ей не придется завиваться на всякие там бигуди. Они и так были хороши. Густые, блестящие, волнистые. Они были светло-каштанового цвета, удивительного оттенка темного гречишного меда и пахли медом. А голубовато-зеленые глаза стали темнее и ярче. Никто бы не подумал, что она была слепая, выдержала опасную операцию на глазах, и что ей и теперь еще угрожала слепота. Всегда будет грозить. Мама одевала ее в яркое, как любила Ата, сохранившая на всю жизнь неприязнь к темному. И в тот вечер Ата была в ярко-зеленом платье с белым кожаным пояском, словно кузнечик. «Куда ты хочешь идти?» — испугалась мама. Она сразу поняла, что это серьезно. Отец сбросил газету, которую читал, и тоже уставился на приемную дочь. «Только не огорчайтесь, не сердитесь. Я знаю, что вы все меня любите. Я перехожу к Ермаку». «Зачем это?» — нахмурился отец. «Разве тебе у нас плохо?» Мама все так же испуганно смотрела на нее. «Мне очень у вас было хорошо. Я всю жизнь буду помнить как счастье. Но Ермака нельзя больше оставлять одного. Вы только поймите, пожалуйста, я должна быть с ним. Не того я боюсь, что моего брата засосет плохая компания. Он не Стасик. Но я боюсь, что эти подонки как-нибудь подведут его, понимаете? Они ведь подлые. Они могут запутать Ермака. Разве я знаю как? Но непременно запутают. Если его родной отец... Родного его отца, этого Стасика, уязвляло, что Ермак так устойчив против всего низкого, а у него, взрослого, образованного человека, нет ни чести, ни стойкости. А думаете, их, этих жор, князей и клоунов, не раздражает, что Ермак никогда не поддается злу? Я думала об этом много. Они обязательно захотят его запачкать. Вот почему я должна быть с моим братом, чтоб охранять его. Помню, меня поразила глубина ее наблюдения. Ведь я тоже что-то такое подозревал насчет Станислава Львовича. Укором ему был Ермак, даже когда еще был ребенком. Только этим можно объяснить неоднократные попытки Стасика совратить сына. «Ты права», — упавшим голосом произнесла мама. «Но твое зрение еще не укрепилось окончательно. Тебе нужны условия, а там их нет». «Я должна его охранять», — повторила Ата. «Ничего тут не поделаешь, мама». Редко она называла ее так. Обычно тетя Вика. «А если так, следует поговорить с Ермаком, вызвать его на бюро комсомольской организации», — начал был отец. Он тоже расстроился. Но Ата перебила его. «Ермак не может быть иным. Бесполезно с ним говорить. Я ведь просила его не раз, и Санди говорил по моей просьбе. Но он уж такой. Он не оттолкнет человека, обратившегося к нему, даже если это вор. А они привыкли ходить в эту квартиру еще при Стасике. Пожалуйста, не отговаривайте меня. Вы знаете... Никогда в жизни о нем никто не заботился. «О, вы много сделали для него, очень много. Большего не могли. Я так благодарна. Вы только поймите. Когда тетя Вика на работе, и я гладила Санди свежую рубашку в школу, меня никто не заставлял. Мне самой приятно хоть чем-то отплатить. И Санди мне как брат.